بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. По милости Аллаха Субхану ва Тааля мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. В прошлый раз мы остановились с вами на изучении состояния или этапа аль-гайра, ревностность. И следующий этап на пути «Ияка на'буду, ияка наста'ин» – «Лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи» – это этап «щаук», то есть томление. Этап томления. «Щаук». Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре «Аль-Анкабут» в Коране в пятом аяте: «Ман кана йорджу лика Аллах, фа инна аджра Аллахи ла'ати». Тот, кто надеется на встречу с Аллахом, «Фаинна аджаль Аллах иля ад», то поистине срок Аллаха грядет. Тот, кто надеется на встречу с Аллахом, то поистине срок Аллаха грядет. Говорят, что этот аят является утешением для людей, которые тоскуют по Аллаху Субхану ва Та'аля и испытывают томление по встрече с Ним. То есть смысл этого аята как бы Аллах Субхану ва Та'аля указывает на то, что Он знает про тех, которые жаждут встречи с Ним, томятся по встрече с Ним, те, которые тоскуют по встрече с Аллах Субхану ва Та'аля. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит, что «И я установил для них срок, определенный срок, и этот срок будет близко, этот срок, он близок, потому что он придет непременно». То есть «Аджаль» – это срок Аллаха, он придет непременно. «Вакуль атин кариб» – «А все, что идет, то близко». Все, что грядет, то близко. То есть этот срок, установленный Аллахом, он непременно наступит. Непременно придет. А все, что идет, оно близко. Все, что грядет, оно близко. Также здесь есть еще тонкий момент в этом аяте. Здесь есть утешение людей, которые испытывают томление по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, чем надеждой. То есть он надеется, и эта надежда является для него утешением. Передано от Амара ибн Ясира, что пророк, алейхиссалату вассалям, обращался к Всевышнему Аллаху с дуа. И одним из предложений в этом дуа были слова «Ас'алюка лаззата назари иля ваджхик, ва щаука иля ликаик». «О Аллах, я прошу у тебя наслаждение от взгляда на твой лик и прошу у тебя щаук», то есть томление по встрече с тобой. Этот хадис, который передан у Ан-Насаи, у Ахмада, ибн Хиббана и у других, шейх Аль-Альбани сказал, что он достоверный. Пророк, алейхиссалату вассалям, как мы видим, просит здесь у Аллаха Субхану ва Та'аля даровать ему наслаждение от лицезрения лика Всевышнего Аллаха и даровать ему щаук, то есть томление по встрече с Аллахом Субхану ва Та'аля. Вот эту тоску и томление по встрече с Аллахом Субхану ва Та'аля. Некоторые из ученых говорят, что пророк, алейхиссалату вассалям, он всегда испытывал щаук, то есть томление по встрече с Аллахом Субхану ва Та'аля. Никогда не прекращалось его это томление. Он постоянно испытывал его. Но щаук, томление, оно имеет 100 частей. 99 частей из этого томления принадлежало пророку, алейхиссалату вассалям. Принадлежали пророку, алейхиссалату вассалям. И одна часть была поделена между всей остальной уммой. И в этом дуа пророк, алейхиссалату вассалям, хочет, чтобы и эта часть тоже была у него. То есть он просит щаук или ликайк, то есть просит томления по встрече с Аллахом Субхану ва Та'аля, плюс к тому томлению, которое являлось особенностью пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану ва Та'аля а'лям. Щаук, томление, это, собственно говоря, одно из следствий или проявление любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. Мы изучали с вами манзаля аль-махабба, да? То есть любовь к Аллаху Субхану ва Та'аля. Так вот, щаук, томление, это является одним из проявлений или одним из выражений и следствий любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. Это один из законов, из правил неотъемлемых любви к Аллаху. То есть если человек любит Аллаха Субхану ва Та'аля, то он испытывает, соответственно, щаук, то есть испытывает томление по встрече с Аллахом Субхану ва Та'аля. И щаук, томление – это путешествие сердца к тому, кого оно любит. Отправка сердца, направление сердца к тому, кого оно любит, в любом состоянии. В любом состоянии. Также говорят определение, щелк другое, говорят, что это волнение сердца. Волнение сердца, которое вызвано желанием встречи с тем, кого оно любит. Также говорят, что щелк томления – это пожар внутри человека. Из этого пожара потом рождается то, что этот пожар, он зажигает сердца. Состояние аль-махабба, мы сказали, состояние выше, а щелк – это что? Это производное от него. То есть щелк, томление рождается от любви. И чем сильнее любовь у человека к Аллаху, тем сильнее у человека томление по встрече с Аллахом, субхану тааля. Наоборот, чем слабее любовь, тем слабее томление. Говорят, что признаком наличия у человека щелк, томления по Аллаху, субхану тааля, является наличие у человека любви к смерти. В состоянии, когда у него все хорошо, когда у него все благополучно, он находится в покое, и все у него хорошо. Вот в этом состоянии, когда у него нет ненависти к смерти, а наоборот. Наподобие Юсуф, алейхиссалам. Юсуф, алейхиссалам, когда был брошен в колодец, тогда он не просил в своем дуа о смерти. И когда он попал в тюрьму, он тоже не говорил «Теофани, упокой меня». Но когда закончилось его дело, когда он обрел благополучие и дары, и милость, и безопасность, тогда он сказал «Теофани муслима, у Аллах, упокой меня мусульманина, упокой меня предавшимся тебе». Другое определение, щелк томления, говорят, что это покой, который связан с обретением истинного сознания человеком существования Аллаха и осознания величия Аллаха, субхану ва тааля, его атрибутов. И желание скорой встречи с Аллахом, субхану ва тааля. Вот что такое щелк. Желание скорой встречи с Аллахом, субхану ва тааля. Также говорят, что это огонь, который рождается внутри человека, связанный с разлукой. И когда проходит эта разлука, когда случается встреча, происходит, тогда гаснет этот огонь. Здесь есть разногласия среди людей, любящих Аллах, субхану ва тааля, те, которые являются специалистами в этом вопросе, по поводу того, это щелк, это томление по Аллаху, субхану ва тааля, оно проходит, когда человек встретится с Аллахом, субхану ва тааля, или это томление остается? Мы говорили с вами, что среди ученых нет разногласия по поводу аль-махабба, то есть любви. Любовь к Аллаху, субхану ва тааля, когда человек встретится с Аллахом, субхану ва тааля, проходит, то есть это состояние свойственно только для этого мира, или оно сохраняется в ахира? Сохраняется в ахира после встречи с Аллахом, субхану ва тааля, безусловно. А томление, щелк. Некоторые говорят, что томление проходит. Почему? Потому что что такое томление? Томление – это когда сердце устремляется к возлюбленному, а когда уже приходит к возлюбленному, тому, кого любит, оно достигает его, то тогда уже вместо томления происходит что? Наслаждение присутствием и лицезрением возлюбленного. То есть уходит щелк. Вместо этого приходит что? Курратуль айн, то есть наслаждение, услада. И поэтому они говорят, что если сердце постоянно помнит об Аллах субхану ва тааля, хорошо, то есть оно постоянно осознает присутствие Аллаха субхану ва тааля, то тогда не бывает томления. Это так говорят они. Почему, говорят, они будешь томиться, если томление, оно бывает по отсутствующему, а если я все время осознаю присутствие Аллаха субхану ва тааля, то почему будет тогда томление, говорят они. Другая группа говорит, что нет. Итак, первая группа говорит, что когда происходит встреча, тогда уходит что? Томление, в отличие от любви. Вторая группа говорит, что нет, чем ближе к Аллаху субхану ва тааля, и чем ближе достижение, тем наоборот, что щелк, оно усиливается, томление усиливается, это бывает другое томление, оно не уходит. И поэтому передают от Джунейда такие слова, он говорит, о своем, как Сари говорил, что щелк, томление – это из самых великих состояний для знающих людей. Когда человек укрепляется в этом состоянии, понимает, что такое это состояние, тогда это отвлекает его от всего другого. И поэтому, говорит он, обитатели рая, они постоянно находятся в состоянии томления по Аллаху, субхану ва тааля. испытывают томление по Аллаху Субхану Та'але, хотя они близки к Аллаху Субхану Та'але, и хотя они видят и лицезреют Аллаха Субхану Та'але. И доказательством или указанием на то, что шаук, томление, когда происходит встреча, оно сильнее даже становится, является то, что мы видим, как человек, который любит кого-то, он плачет, когда встречает того, кого он любит. Начинает плакать. Из-за чего этот плач? Из-за сильного томления к возлюбленному. Поэтому он при этой встрече испытывает какой-то другой уже особый вид томления, шоук, да, который не испытывал тогда, когда не было возлюбленного с ним. То есть, этот вопрос, что мы скажем? Да, сердце, оно испытывает тоску, стремляется к возлюбленному. Когда происходит встреча, мы сказали, здесь одни говорят, что уходит что? Томление. Но вместо этого томления возникает другой вид томления, который еще выше предыдущего. И чем он вызывается? Вызывается вот этой сладостью достижения и видением красоты того, кого любит человек. Поэтому от близости, от встречи не проходит, а наоборот, что? Усиливается. И говорят, что люди, которые имеют томление по встрече с Аллахом Субхану Та'аля, они испытывают или они глотают глоток за глотком вот эту сладость близости к Аллаху Субхану Та'аля. И когда осознают они близость Аллаха Субхану Та'аля, то тогда испытывают величайшее наслаждение от этого. И открывается им, представляется им то наслаждение, которое они будут испытывать, когда встретятся с Аллахом Субхану Та'аля. И это наслаждение, оно слаще, чем сказано, чем сотовый мед. Рассказывают про женщину, у которой отсутствовал долго человек из ее семьи, которого она любила очень сильно. И когда пришел этот человек, вдруг, то есть он ушел, этот человек, да, в пути, долго отсутствовал, его не было, он пропал. Потом он вернулся из путешествия, и вся семья, конечно, и родственники, близкие начали радоваться, испытывать великое ликование от этого. А она же села и стала плакать, ей сказали, почему ты плачешь, что заставляет тебя плакать. Она сказала, приход этого юноши напомнил мне тот день, когда прибудем мы к Всевышнему Аллаху. Имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, говорит по поводу шоук, по поводу томления. Он говорит, это устремление сердца вообще по своей сути, устремление сердца к отсутствующему. Хорошо, шоук. И говорит, поэтому, а мы сказали с вами две группы, да, есть одна группа говорит, что почему будет томление, если я все время помню об Аллах Субхану Та'але, осознаю присутствие Аллах Субхану Та'але, почему будет томление тогда? И поэтому эта группа, поскольку томление – это устремление сердца к кому? К отсутствующему. Они говорят, значит, наличие шоука – это будет что-то недостаток. Хорошо. Почему? Потому что говорят они, а шоук – это все слова Аль-Харави. А шоук, томление бывает по отношению к кому? К отсутствующему. А наш путь, говорит эта группа, строится на чем? На мушахада. То есть, что мы видим присутствие Аллаха Субхану Та'аля. Помним присутствие Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому, говорят они, это что? Илля. То есть, это недостаток. И говорит Аль-Харави, поэтому и не упоминается по этому имени в Коране состояние. Имам Аль-Харави начал эту главу словами из Корана. Мы сказали, аяты суры Ан-Кабут, «Ман кана ярджу лика Аллах, фа инна аджаля Аллаха ля ати». Те, которые надеются на встречу с Аллахом, то поистине срок Аллаха грядет. Имам Аль-Харави начал главу приведением этого аята. Почему? То есть он как бы надежду он сделал, что? Томлением. То есть он как бы вывод сделал. Это не как тафсир прямой, что надежда есть томление, но указание на томление. Или раджа, надежда, вытекает из нее, что? Щек, то есть томление. Мы с вами говорили, что указания бывают каких видов? Когда мы проходили с вами Акида Васатия, мы изучали с вами три вида указания. Каких? Есть указание мутабака, есть указание тадаммун, есть указание ильтизам или люзум. Указание мутабака, то есть указание соответствия. Например, слово «дом» указывает на что? Слово «дом» указывает на что? И на то, и на кухню, и на спальню, и на зал, и на все, что там есть. Это указание мутабака, на все, что там есть. Теперь, когда говорим дом, указывает ли дом на кухню по отдельности? Да, указывает на кухню. Кухня – это дом. Хорошо, часть дома. Или спальня – это дом. Это указание содержания, это даммун. Хорошо. И есть указание чего? Люзум. То, что вытекает. Если есть дом, значит, есть хозяин дома и так далее, и так далее. Хорошо? То же самое мы говорили об атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Имя Самия. Имя Аллаха Субхану Тааля Самия. Есть указание мутабака. Соответствие. То есть указывает на имя Аллаха Самия, то есть на сущность Аллаха Субхану Тааля самого. Указывает на атрибут Ас-Сама, слух. Это указание мутабака, соответствие. Все, на что указывает. Отдельное указание на Сама, на слух, это что? Тадаммун, указание содержания. Или отдельное указание, что? На сущность Аллаха Субхану Тааля. А вытекает теперь из этого указание следствие. Это что? Раз Аллах Субхану Тааля слышащий, значит что? Значит что? Значит знающий Аллах Субхану Тааля. И так далее. Хорошо? Значит всемогущий Аллах. И так далее. Указание на то, что вытекает из этого. Так вот этот аят. Ман кана йарджу лика Аллах, фа инна аджра Аллаха ля ат. Те, которые надеются на встречу с Аллахом, то поистине срок Аллаха грядет. Раджа, надежда, указывает на что? На шаук, на томление, указанием каким? Следствия. Конечно, надежда это не включает в себя само по себе томление. Надежда это не томление, но из него вытекает. Поэтому привел нам Аль-Харави это в начале своей главы. И так он говорит здесь, что томление это устремление сердца к отсутствующему. То есть постоянное путешествие, направление сердца к нему. Почему он говорит о том, что некоторые говорят о том, что это состояние имеет недостаток? Почему? Потому что, говорит он, что из этого вытекает, что томление, оно бывает как? По отсутствующему. А поскольку есть, все строится на мушаада, то есть на видении, то поэтому не может быть томления. Но мы сказали с вами, что наоборот, при встрече томление бывает что? Еще сильнее. Когда человек помнит об Аллах Субхану Тааля, томление бывает еще сильнее. Когда видит, когда осознает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, тогда что? Томление сильнее. Знает и осознает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, томление сильнее. Но эта группа, о которой говорит он, группа, которая сводит главная цель, пути для которых это что? То, что мы говорили с вами, аль-фана. Фана. И строится у них все на достижении состояния мушахада, как они говорят. Да, то есть присутствие видения. Раз есть мушаада, значит не может быть томления, говорят они. Это неправильно. Это неправильно. Ибн аль-Каим разъясняет, почему это неправильно. Что если человек, у него есть мушаада, то есть видение его сердцем, присутствие Аллаха Субхану Тааля, атрибутов Аллаха Субхану Тааля, что это из-за этого не будет, значит, томления. Это неправильно, говорит. Это неверно с нескольких сторон. Во-первых, почему? Во-первых, потому что видение сердцем, присутствие Аллаха Субхану Тааля, атрибутов Аллаха Субхану Тааля, или даже встреча с Аллахом Субхану Тааля, это что не удаляет щелк, не удаляет томление. Мы сказали, наоборот, добавляет томление по Аллаху Субхану Тааля. Второе, есть ли видение Аллаха более совершенное, чем видение, которое есть у Ахлюль Джанна, у обитателей рая? Нет. Обитатели рая имеют самое совершенное мушахада, видение Аллаха Субхану Тааля. Но между тем они ждут дня, который называется Йомуль-Мазид, день добавки. Это день пятницы, Йомуль-Джума. Больше всего они тоскуют по этому дню, Йомуль-Мазид, день добавки, как на это указывается в хадисе. Этот хадис, который передан от Анаса ибн Малика, этот хадис, на который указывает ибн аль-Кайм, речь идет о каком хадисе? Хадисе Анаса ибн Малика, ради Аллаху Тааля ан. О том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил: пришел ко мне Джибриль, алейхиссалям, в руке у него было белое зеркало, на котором была черная точка. Я сказал у Джибриль, что это? Он сказал, это джума, это пятница. Твой Господь предоставляет ее тебе, чтобы это было для тебя и для твоего народа после тебя, то есть уммы твои после тебя, праздником. Ты будешь первым, будут иудеи и христиане за тобой. Почему? Потому что для иудеев день какой? Суббота, для христиан – воскресенье. Да, поэтому, говорит Джибриль, алейхиссалям, здесь «Ватакуну льягуду ваннасара мин баадик», чтобы были иудеи и христиане после тебя. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, и я сказал, маляна фиха, а что есть для нас в ней, то есть в пятнице? Он сказал, фиха хайрун лакум. В этом дне для вас благо. В этот день есть час. Такой час, что если человек воззовет в этот час, в это время к своему Господу, попросит у него благо, если это благо суждено ему, обязательно Аллах субхану ва тааля даст ему это. А если нет, то тогда Аллах прибережет эту просьбу человека для него, дав ему более великое, чем то, что он просит. Если он попросит защиту Аллаха от зла в этот день, если зло это предопределено ему, тогда Аллах убережет этого человека от этого зла, даст ему защиту от этого зла. А если это не предписано ему, тогда Аллах убережет его от зла более сильного, чем это зло. И я спросил, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, магазин, кто-то сауда, а что это за черная точка на этом зеркале? И он сказал, азисаа, это судный час. Такому йому джума. Судный час начнется в пятницу. И этот день, он главный день. Господин всех дней у нас. У нас, то есть у ангелов, говорит Джибри. И мы зовем его в ахира, вечной жизни, днем добавки. Я сказал ему, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, лима тадрунаху йаумаль мазид. А почему вы называете его днем добавки? Он сказал, инна раббака азза ва джалля иттахаза фил джанна вадиан. Афьях мин миски абьяд. Он ответил, поистине Господь твой, велик он всемогущ, сделал в раю долину, просторную и широкую, из белого мускуса. И когда бывает пятница, не сходит тогда Господь твой с вышних высот, аля курсии, сказано, и окружают, этот курси окружают минбары из света, и приходят пророки и садятся на эти минбары. А потом эти минбары окружают сиденья из золота, и приходят сиддик, сиддикун, то есть правдивейшие, приходят шахиды и садятся на эти сиденья. А потом приходят другие обитатели рая и садятся на холмы, на барханы вокруг этого. И тогда открывается им Господь их, Всевышний и Благословенный, так что смотрят они на лик Его. И говорит он им, я, который выполнил свое обещание, данное вам, я, который завел до совершенства для вас милость свою. И это есть место моего великодушия, так просите же меня. И они начинают просить Аллах субхану ва тааля довольства. Аллах субхану ва тааля говорит, довольство мое и поселило вас в этой обители моей. И довольство мое и дало вам вкусить от щедрости моей, просите меня. И они просят его и просят так, пока не заканчиваются их желания. И открывается им тогда то, что не видело око ни одно, не слышало ухо ни одно, и не приходило даже на ум человеку. И потом сказано, что возвращаются, в продолжение этого хадиса, возвращаются обитатели рая в свои комнаты, в свои дома. А они сказано, что эти горницы, они из жемчуга, белого жемчуга, в котором нет разлома и нет каких-то недостатков, пороков. Или эти дома из яхонта красного, или они из изумруда зеленого. Сказано, в них много дверей, и есть реки там, которые стекают вниз, и есть плоды в них, и есть жены в них, и есть прислуга в них. Фалейсу лашейн ахваджу минум альйому аль-джума, лиязаду фия карама, ва лиязаду фия назаран иля ваджхи табарака ва тааля. Вот эти вот слова, ради которых этот хадис мы сейчас вспомнили. Но ни в чем они так не нуждаются, как нуждаются они в дне джума. Испытывают, то есть шаук, испытывают томление по дню джума, для того, чтобы добавилось им от щедрости Аллаха, и чтобы еще раз добавилось им возможность увидеть лик Аллаха субхана ва тааля, табарака ва тааля, ва лизалика дуя йом аль-мазид. И поэтому называется этот день йом аль-мазид, хадис, который передал Ибн Дунья, Табарани, валь-Аусат, Абу Яля, его передатчики, сказано, передатчики надежные, достоверного хадиса Аль-Базар. И эта версия принадлежит Аль-Базару. Как бы то ни было, это второй пункт объяснения, почему то, что говорят они, это неправильно, что если есть мушахада у человека, то есть сердце его осознает, свидетельствует о присутствии Аллаха, субхану ва тааля, об атрибутах Аллаха, значит, не будет что? Щелк, не будет томления. Нет, обитатели рая, они, которые имеют самое совершенное видение Аллаха, субхану ва тааля, видят его воочию, без преград, взирают на лик Всевышнего Аллаха, и они испытывают что? Щелк. испытывают томление. Аллах Субхану Та'аля. И третье опровержение тому, что он сказал, то есть этого мнения, то, что в этом мире нет возможности достичь такого мушагада, такого видения, которое совсем бы устранило, освободило человека от томления. По Аллаху Субхану Та'аля. Если кто-то утверждает, что это возможно, то есть, что он видит Аллах Субхану Та'аля, он достиг и он видит Аллах Субхану Та'аля, так что у него уже нет томления по встрече с Аллах Субхану Та'аля, достиг такое состояние, хорошо, то такой человек утверждает ложь. Потому что это не было дано даже Муси. Муси, сыну Имрана, который был Калимур Рахман, то есть тот, с кем разговаривал Всевышний Аллах, уже не говоря про других, те, которые меньше, чем Муса, алейхиссалям. И что это за мушагада такое, которое утверждает эта группа, что они так уже достигли такого состояния, видения, что у них, они испытывают шок. Что это за такое состояние, при котором не будет у них томления? Если они говорят, имеют в виду, что это видение Аллаха воочию, то, субханаллах, это великая ложь, великая клевета. Если же имеют в виду видение сердцем благости Аллаха, субхану та'аля, до благодеяния Аллаха, доброты Аллаха Субхану Та'аля. Но при этом что? При этом все равно такое видение сочетается с наличием многочисленных преград и завес, и плотных завес на сердце, число которых знает только Аллах Субхану Та'аля. Разве такое видение, оно может быть препятствием для наличия у человека томления? По совершенному видению Аллаха Субхану Та'аля, по полному видению. И разве не наоборот все обстоит с точки зрения разума и фитры и реальной сути? Что тот, кто какое-то видение имеет своего возлюбленного с каких-то сторон, то есть он видит, что в сердце его видит благость Аллаха Субхану Та'аля, милость Аллаха Субхану Та'аля, осознает величие Аллаха Субхану Та'аля. То есть это видение, оно полное? Нет, оно что? Частично, с каких-то сторон. Наоборот, у кого такое видение есть, он хочет и томится по какому видению? По совершенному видению, по великому видению. То есть это частичное видение, оно и есть причина для томления по какому? По совершенному видению. Это понятно, альхамдулилля, если кто-то оспаривает это, то тогда, говорит Ибн аль-Кайм, такой человек является высокомерным. Валлаху а'лям. Дальше говорит Аль-Гарави, что ашшоук томление имеет три степени. Говорит он, первая степень – это томление поклоняющегося по раю. Томление, которое испытывает поклоняющийся по раю. И говорит он, в результате что происходит? Что получает, обретает спокойствие боящийся и радость, испытывающий печаль, и преуспевают надеющиеся. То есть первая степень – это что? Это томление, которое испытывает поклоняющийся человек по раю. Томление по раю. Какие следствия из этого? Три следствия называет он. Во-первых, у человека возникает надежда. У человека возникает надежда. Возникает аман, да, спокойствие возникает, и это его побуждает к чему? Побуждает его к действию, к совершению деяний. Потому что если был бы только страх... Если был бы только страх, и не было бы никакой надежды у человека, не было бы спокойствия, тогда бы не было бы чего-то, что побуждало бы его к совершению действий вообще. Человек бы тогда не совершил... Страх, который не сопровождается, не сочетается с чем? С надеждой, приводит к тому, что человек впадает в отчаяние. А раз он впадает в отчаяние, значит, он не будет уже совершать деяний. Потому что он впал в отчаяние. Он не видит смысла. Так вот, эта надежда на рай, она что? Дает человеку надежду. В сочетании со страхом дает еще надежду. Второе, что дает радость тому, кто испытывает печаль. Потому что если была бы просто печаль у человека, с которой не сочетается какая-то радость, то это бы убило человека. Если бы не дух радости, тогда бы остановились, пропали бы все силы у человека, который испытывает печаль. Тогда бы эта печаль остановила бы его, он бы не совершал никаких действий, если бы не дух радости. И третье, что он говорит, что вытекает из этого, это дух преуспеяния. То есть у человека появляется надежда, если не будет этого духа надежды на преуспеяние, тогда просто погибнет всякая надежда у человека. Валлаху а'лям. Итак, это первая степень томления. Понятно? Томление по раю. Вторая степень томления, которая говорит Аль-Гарав, это томление по Аллаху Субхану ва Та'аля. Томление по Аллаху Субхану ва Та'аля. Говорит он, это томление, посеянное любовью, которая произрастает, говорит он, по краям милости. Сейчас мы это все разберем. И привязывается сердце человека к его священным атрибутам. И томится, то есть испытывает шок, томление, потому чтобы увидеть проявление щедрости Аллаха Субхану Тааля и знамения его благости и признаки его милости. Итак, это вторая степень, это что? Шаук или Аллах. То есть томление по Аллаху Субхану Тааля. Противоречит ли это томление первому виду томления, то есть томлению по раю? Человек томится по раю. Противоречит ли томление по Аллаху Субхану Тааля этому виду томления? Нет, не противоречит. Мы с вами говорили, что рай – это награда Аллаха Субхану Тааля. Аллах награждает. А награда – это из действия Аллаха Субхану Тааля. То есть из атрибутов Аллаха Субхану Тааля. То есть поэтому это не противоречит томление по Аллаху, томление по его раю. Кроме того, мы сказали, что рай – это не только созданные в нем наслаждения. Рай – это еще самое лучшее, что в нем есть в раю. Это близость к Аллаху Субхану Ва Тааля. Это видение, лицезрение Аллаха Субхану Ва Тааля. Это возможность слышать речь Аллаха Субхану Ва Тааля. Это довольство Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому томление по раю не противоречит томлению по Аллаху Субхану Ва Тааля. Но если томление только по еде, которая есть в раю у человека, и нет томления по Аллаху Субхану Ва Тааля, или по довольству Аллаха, тому, что есть в раю, помимо еды и питья, или только по питью, или только по гуриям, хорошо, тогда это будет томление какое? Неполноценное. Тогда это будет неполноценное в сравнении с томлением, которое испытывают те, которые любят Аллаха Субхану Ва Тааля. Какое у них томление? Вообще нет никакого сравнения. Сравнить то и другое нельзя. Этот вид томления имеет две степени, говорит он. То есть томление по Аллаху Субхану Ва Тааля имеет две степени. Первая степень – это томление, которое возникло или которое посеяно любовью, причина которой благодеяния, оказываемые Аллахом. То есть Аллах оказывает человеку благодеяние, ихсан, милости свои. Это причина чего? Одна из причин любви человека к Аллаху Субхану Ва Тааля. Так вот, томление, которое рождается такой любовью, связанное с благодеяниями, которые оказывает Аллах Субхану Ва Тааля. Поэтому говорит Аль-Гарави, что которое произрастает, что по краям благодеяния, говорит он. Причина такого любви сначала – это видение человека милости Аллаха Субхану Ва Тааля, благости Аллаха Субхану Ва Тааля, даров Аллаха. Хорошо? И эта любовь, она дает что? Этот вид томления, первый вид томления. Первая степень томления. Мы с вами говорили, что есть любовь, которая связана с видением человека. Чего? Милости Аллаха. Есть любовь, которая связана с видением человека имен атрибутов Аллаха Субхану Ва Тааля. Более совершенная какая? Вторая. Вторая включает в себя и первая, потому что дары и благодать – это тоже что проявление атрибутов Аллаха Субхану Ва Тааля. Но вторая, она более широкая любовь. Мы с вами говорили, когда изучали, какое состояние Аль-Махабба. И сказано, его сердце привязывается к священным атрибутам Аллаха. Каким атрибутам имеется в виду здесь? Если первая степень, значит, она связана с чем? С видением, с любовью, связана с чем? С видением даров Аллаха, милости Аллаха. Значит, о каких атрибутах идет речь? Именно связанных с чем? С милостью, с дарами Аллаха Субхану Тааля. Как Аль-Барр, благостный, или Аль-Маннан, который дает милости, да, или Мухсин, оказывающий благодеяние, или Джаввад, щедрый, или Мутии, дающий, или Аль-Гафур, прощающий, и так далее. И говорит он здесь с атрибутами Мукаддаса. Смотрите, он какое дает качество здесь атрибутам? Называет их Мукаддаса, Аль-Гарави. Почему Мукаддаса? Мукаддаса – священные атрибуты, то есть очищенные атрибуты, далекие от чего? Возвышенные от чего? Возвышенные от тауиля, тех, которые искажают атрибуты, и от тамсиля, уподобления атрибутам творений. Поэтому, говорит, атрибуты Мукаддаса, священные, святые, возвышенные, далекие от чего? От трактовки тех, которые отрицают атрибуты, они искажают атрибуты, истрактовывают их. Это одна группа, а им противостоит другая группа тоже, какая? Которые уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творений. Так вот, атрибуты Аллаха Мукаддаса далеки от этого и от этого. Имеется в виду здесь именно какие атрибуты мы сказали? Атрибуты, связанные с благостью Аллаха Субхану Та'аля, с дарами Аллаха Субхану Та'аля, с милостью Аллаха Субхану Та'аля. Почему? Потому что если бы речь шла обо всех атрибутах, тогда бы это было бы уже следующий этап, следующая степень. Хорошо, эта степень связана с видением человека чего? Милости Аллаха Субхану Та'аля. И, наконец, третья степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, здесь третья степень томления. Это, говорит он, такая степень, которая представляет собой огонь, разожженный чистой любовью. Чистой любовью. Имеет в виду он такое томление, на этом этапе, похоже, это томление уже похоже на пламя. Это пламя зажигается из-за чего? От чего? Зажигается от чистой любви. Чистая любовь. Почему сравнил с огнем? Потому что оно пылает внутри человека, это томление. Разожженное чистой любовью указывает на что? Указывает на какую любовь? Мы сказали, любовь двух степеней бывает. Любовь связана с видением человека милости Аллаха, любовь связана с видением человека, сознанием человеком имен атрибутов Аллаха. Так вот, здесь уже речь идет о чем? Любовь, о какой любви? Связана с сущностью, с именами, атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. Такой любовью уже разожжено это томление. И говорит он, такая любовь, она уже не дает человеку удовлетворяться вот этой мирской жизнью. Он уже не испытывает такое наслаждение от этой мирской жизни, потому что он томится. Томится по встрече со Всевышним Аллахом. И она лишает человека утешения чем? То есть, когда человек освобождается от мук любви, он утешается, спадает с него какой-то, как груз ему кажется. Да? Так вот, это такая любовь, которая не дает человеку забывать о возлюбленном своем, о том, кого он любит. И говорит он, и она не утихает, и не усмиряется, это пламя, до тех пор, пока не встретит человек того, кого он любит, то есть пока не произойдет встреча со Всевышним Аллахом. Потом, говорит он, это, собственно говоря, Аль-Гарави уже упоминает это как следующий этап даже, на пути яка набду, яка настаин. Он говорит, это томление может усилиться так, что уже нет у человека терпения. Это уже будет тогда называться каляк, то есть как беспокойство у человека. Хорошо? И он приводит здесь слова, которые произнес Муса, алейхиссалям, как в Коране сказано, сура Таха, ва'джильту илейка рабби литарда, я поспешил к тебе, Господь мой, чтобы ты был доволен. То есть, как бы имам Аль-Гарави как будто понял из этого аята, что Муса, алейхиссалям, поспешил к сроку, назначенному Аллаху Субхану ва Тааля, к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, из-за вот этого томления, которое у него было по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, что он не мог уже терпеть. Хотя аят внешне на что указывает? То есть, очевидный смысл этого аята не такой. Захир, очевидный смысл этого аята, что побудило Мусу, алейхиссалям, поспешить желание довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому и говорит, что сказано в аяте, он здесь говорит, литарда, чтобы ты был доволен. Довольство Аллаха Субхану ва Тааля, когда человек спешит с выполнением приказов Аллаха. Поэтому предшественники этот аят приводят в качестве довода на что? На то, что намаз в начале времени лучше, чем намаз, совершенный в середине времени, отведенного для него, или в конце времени. Человек должен спешить выполнить приказ Аллаха Субхану ва Тааля. «Ва'джильту илейка рабби литарда». «Я поспешил к тебе, Господь мой, чтобы был ты доволен». То есть я поспешил выполнить приказ твой для достижения довольства твоего. И говорит Нуль-Кайм, я слышал, как Шейх Исламу Тейми, упоминая это, говорил, поистине довольство Аллаха в том, что человек спешит с выполнением его приказов. Потом говорит Аль-Гарави, и это он выводит как еще один этап, следующий. Он говорит, может настолько усилиться шаук, томление, настолько усилиться, что привести сердце к состоянию, подобному состоянию, которое испытывает человек, который очень сильно жаждет воды. Когда горит все внутреннее, он хочет пить. Как он жаждет воды, вот подобное состояние. Поэтому назвал это состояние жажда уже. Не просто томление, назвал его жажда. И он приводит в качестве указания на это аят «Фалямма джанна алейхи лейлу раа кавкабан каля хаза рабби». Этот аят из сура Аль-Анъам об Ибрахиме, алейхиссалям. «А когда наступила ночь, то он увидел звезду и сказал, это мой Господь». И говорит он, то есть Аль-Гарави, почему приводит этот аят? То есть это указывает на его жажду по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля. Но на самом деле этот аят не указывает на то, что говорит Аль-Гарави. Так, очень часто люди, и говорит Нуль-Кайм, они увлекаются вот такими указаниями аятов, которые на самом деле, на которые не указывает аят. Хорошо. На самом деле смысл этого аята. А когда наступила ночь, он увидел кавкаб, то есть планету или звезду, и сказал: «Хаза Рабби, это мой Господь». Что означает на самом деле этот аят? Говорят муфассиры, толкователи Кур'ана, что это как бы вопрос Ибраима алейхиссалям. То есть «Хаза Рабби, неужели это мой Господь?» Его народ, известно, поклонялся планетам, поклонялся идолам, поклонялся светилам небесным, да? «Хаза Рабби, это мой Господь, ведь это ничто, как это может быть моим Господом?» Также говорят другие муфассиры, что возможно, что эти слова Ибраима алейхиссалям, это как бы было своеобразным приведением довода его народу. Приведением довода, разъяснением его народу. Он как бы представился, вот как будто он согласен с ними. Хорошо, предположим, я как вы. Да, вот вы поклоняетесь этим светилам и так далее. Предположим, я как вы. То есть, для чего? Чтобы они лучше приняли они это. То есть, хорошо, вот я и вы, вот мы вот предположим, что это Господь, да? Так они лучше примут. А потом он таким образом дошел до чего? До уведомления их, что нельзя поклоняться такому объекту поклонения, который закатывается, который исчезает, который несовершенен, что истинный Господь не может быть так, что он скроется от тех, кто поклоняется ему, от его творений, что он закатится. Не может быть такого. Потому что это противоречит самой сути рубубия, господства, раз он их Господь. И он переходил, Ибраим алейхиссалям, вот так вот, от одного этапа доказательства к другому. То есть указание на Маабуда, на истинного Бога. Хорошо, пока не указал довод на Создателя небес и земли истинного. И обратил к нему лик Ибраим алейхиссалям, ханифом, будучи единобожником, исповедующим чистую религию, стремленным к Аллаху Субхану ва Тааля и отвернувшимся от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит Аль-Харауи в конце этой главы, что самой высокой ее степенью, то есть жажда, является жажда любящего, то есть человек, который любит Аллаха Субхану ва Тааля, жажда им такого открытия, за которым, говорит он, нет уже тумана. Что имеет он в виду? То есть имеет в виду открытие для сердца человека атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, то есть они становятся для него ясными, становятся очевидными, появляется убежденность, обнаруживаются для него и становятся ясными достоинства и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть в человеке не остается власти его нафса. Нафс – тот, который зовет человека к греху, который зовет человека к ослушанию Аллаха Субхану ва Тааля. Человеку предстают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, величие Аллаха Субхану ва Тааля, достоинство Аллаха Субхану ва Тааля. И не остается чего? Не остается вот этих вот преград, которые устанавливает нафс, власть этого нафса, подчинение нафсу. Об этом говорит он. И вот эти слова: не покрывает его хиджаб, то есть не покрывает завеса. Что имеется в виду здесь под завесой? Он имеет в виду то, что мы сказали, нафс, с его качествами, или власть нафса. То есть здесь единодушное в том, что нафс – это из вещей, которые являются плотной завесой, то есть из преград, и это самая великая преграда. Хиджаб, если речь идет о хиджабе со стороны Аллаха Субхану ва Тааля, завеса со стороны Аллаха Субхану ва Тааля, Всевышнего Господа, то это завеса что? Свет. И есть завеса со стороны человека. Это завеса что? Это его нафс. Это мрак и невежество его нафса. И если человек освободится от этого мрака, вот этого, вот этих завес своего нафса, тогда уходит преграда, хорошо, вот эта вот, которая мешает ему достичь довольства Аллаха Субхану Тааля, достичь его Господа. И вот это вот мрак нафса остается преградой между ним и Аллах Субхану ва Тааля. Что касается хиджаба, завесы, которым Аллах Субхану ва Тааля скрыт от творений, хиджаб, завеса между Аллахом и его творениями, то это хиджаб какой? Завеса света. Это завеса света. Есть ли возможность в этом мире перейти за эту завесу, чтобы открылась для кого-то эта завеса? Нет. Не может быть. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает в хадисе, что если бы Аллах Субхану ва Тааля открыл эту завесу, которая закрывает от творений, его сущность, то тогда лучи света, лика его сожгли бы все, что достигает взор его. Поэтому нет в этом мире вообще никакой возможности и пути к тому, чтобы для кого-то открылась эта завеса света, закрывающая творение сущности Аллаха Субхану Ва Тааля. И пусть никто и никто из людей не помышляет даже об этом, говорит Нур-Кайим, и не желает этого. Аллах говорит с человеком и говорил с людьми не иначе, как через завесу. Если же речь идет о завесе какой? Завесе со стороны человека, завесе власть и мрак нафса, то да, человек может освобождаться от этой завесы. Это та завеса, которая препятствует человеку достижению человеком состояния ихсана. То есть поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его. Это и есть настоящая мушахада. Мушахада – самое лучшее состояние, высокое в этом мире, которое может достичь человека, это какое состояние? Ихсан – поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Это и есть истинный иман и суть имана. Поэтому, если речь идет о мушахада, видении Аллаха Субхану Ва Тааля, говорит Нур-Кайим, в этом мире никто не может достичь этого состояния. Это из бреда и абсурда, который произносят суфисты. В этом мире человек не может видеть Аллаха Субхану Ва Тааля. И не достигает то состояние мушахада, видения Аллаха. Достигает лишь, видит он, что шавахид, подтверждение, свидетельство. Это видит он. Поэтому в этом мире никто не может увидеть истинного аль-хак, Аллаха Субхану Ва Тааля. А может лишь достичь чего? Видение шавахид, то есть свидетельств, подтверждение. Если кто-то утверждает что-то другое, то это заблуждение. Приводит он слова Шабри здесь, что он говорит, когда его спросили про это видение Аллаха Субхану Ва Тааля, он сказал, какое видение? Какое может быть мушахада? Может быть, что ляна шахидуль хак, есть свидетельство, есть подтверждение, хорошо, указывающее на Аллаха. Свидетельство об Аллаха Субхану Ва Тааля, но не видение Аллаха Субхану Ва Тааля. То есть он говорит о чем? О том, что случается с сердцем. Когда сердце захватывает, овладевает сердцами, правдивыми сердцами, знающими сердцами, чистыми сердцами, овладевает поминание Аллаха Субхану Ва Тааля, любовь к Аллаху Субхану Ва Тааля, возвеличивание Аллаха, почитание Аллаха. Так что это все присутствует в сердце, все это видится сердцем. Человек не забывает об Аллахе Субхану Ва Тааля. Это то, что требуется. Сердца видят этот свет в зависимости от уровня этого сердца. Иногда сильнее становится этот свет, иногда слабее. Но всегда этот свет – это что, который видит сердце? Это свет деяний человека, это свет имана, свет знания человека, внутренний свет человека. Но это никак не свет сущности самого Аллаха Субхану Ва Тааля. Это нужно знать. Гора, она не устояла, когда ей было открыто немножко от света сущности Аллаха Субхану Ва Тааля. Она рассыпалась в прах. И пал Аль-Калим, собеседник Аллаха, пал, пораженный при этом. Хотя ему ничего не открылось при этом. Открылось горе. И он пал пораженный. Что тогда говорить о других? Поэтому говорит Аль-Калим, «Фа ияка сумма ияка». «Будь осторожен, еще раз будь осторожен». В отношении вот этих вот заблуждений, фантазий разных, которые произносят эти люди, то есть суфисты. Потому что это на самом деле, вот у них хиджаб, завеса, этот хиджаб их поплотнее, чем хиджаб нафса, чем завеса и влияние нафса. Почему? Потому что тот, у кого есть завеса нафса, хотя бы осознает, что у него есть эта завеса. А эти же думают, фантазеры, они думают, что на самом деле им открылся свет какой-то, свет сущности Аллаха Субхану Ва Тааля. Это не произошло даже для Мусы, Калиму Рахман, собеседника всемилостивого Аллаха. И говорит Нур-Кайим, и с нами согласится человек, у которого есть знание, у которого сердце его освящено светом сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И такой человек видит, в каком положении находятся люди. И насколько велик этот человек в этом мире. И как он чужд среди людей. Поборники сунны чужды в этом мире. Поборники сунны, сторонники сунны чужды в этом мире, валлаху аль-мустаан. Правдивые люди, они находятся в свете своего познания, в свете своего поклонения, своего состояния, и никак иначе. Другого света нет. Свет поклонения, свет знания, свет благочестивого состояния. Что касается света сущности Всевышнего Аллаха, то это лежит за этим. И вот здесь заблудились многие. У скольких здесь споткнулись ноги именно в этом месте. И спаслись те, которые имели правдивое видение, которые имели истинное полное знание, те, которые связаны сердцем с нишей пророческого знания. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير